Катя Капович. В коричневой форме на пуговице и в фартуке белом-прибелом иду с мамой-папой по улице торжественным шагом степенным. И мама такая красавица, и папа все шутит с разгону. Огромные клены качаются, качаются старые клены. И осень на желтой околице стоит в новой форме на вырост. И всем одинаково хочется, чтоб все это вечность продлилась.